сиитовских татар походного старшины Ахмеда Аблязова. Билов вышел из Оренбурга 24 сентября и к ночи следующего дня пришел к Татищеву крепость. На утро двинулся к Нижнеозерной, но, пройдя 18 верст, получил рапорт от Харлова с известием о разгроме мятежниками отряда Сурина и просьбы о помощи. Но бригадир, узнав о приближении Пугачева к Нижнеозерной, действовал по принципу «своя рубашка ближе к телу». Харлов уже рекомендовал спасаться так, как сможет, что ему, как нам уже известно, не удалось. Бригадир в нерешительности стоял в поле. Тут и узнал о падении Нижнеозерной. Испуганный командир, которому сказали, что у Пугачева 3000 человек, приказал оренбургскому казачьему сотнику Подурову сделать из обоза осаду, опасаясь внезапного нападения. Стояли до полуночи без сна, а лошади без корма. Посоветовавшись с офицерами, бригадир приказал идти к Татищеву. Татищева крепость, построенная неправильным четырехугольником на возвышенности недалеко от впадения в яик реки Камыш-Самары, обнесенная бревенчатой стеной, рогатками, имела по углам батареи. Примечание. Рогатка – оборонительное заграждение в виде продольного бруса на крестообразных стойках или в виде скрещенных и соединенных между собой кольев. Конец примечания. С приходом Билова гарнизон ее увеличился до 1000 человек при 13 пушках. В ней находились денежная казна, склады амуниции и других припасов. Сильная крепость считалась опорным пунктом этой части Яицкой линии, служила связующим звеном между Оренбургом, Яицким городком, его крепостями и форпостами и Самарской линией крепостей, начинавшихся в верстах в 30 к северу от Татищевой и тянувшихся цепочкой по реке Самаре на северо-запад городу того же наименования. Пугачев подошел сюда утром 27 сентября. Накануне ночью из крепости ушли калмыки. Комендант крепости полковник Елагин предложил Билову выйти в поле и биться с мятежниками, но тот отказался. Тогда комендант выслал из крепости отряд 50 солдат и казаков с одним орудием. Но его тут же разгромили пугачевцы. Лишь четверо солдат успели увести в крепость пушку. 6 казаков из лагеря государя подъехали к крепости и потребовали выслать к ним кого-либо для переговоров. Билов велел сотнику Подурову послать человек 10 своих подчиненных. Переговоры ни к чему не привели, но как только бригадир приказал, чтобы попугать пугачевцев, выехать в поле всем оренбургским казакам, те во главе с Тимофеем Ивановичем Подуровым перешли на их сторону. Силы гарнизона таяли, но он еще держался, обстреливал восставших из орудий. Пугачев разделил свое войско на две части. Во главе одной из них бросился на штурм с верховой стороны реки, а Витошнов с другой частью, с низовой ее стороны. Но атаку отбили. Тогда Пугачев, увидев стога сена около крепостной стены, приказал их зажечь. Ветер дул на крепость, начался пожар. Со стогов перебросился на сарае, крепостную ограду, потом на дома внутри крепости. Жителей охватила паника, осажденные бросились спасать семьи и имущество. Пугачевцы же через ограду и рогатки перелезли в крепость и скоро захватили ее. Оба командира, Елагин и Билов, были убиты. Солдаты побросали ружья. Их числом до 300 человек вывели в поле. Пугачев в это время объезжал взятую крепость, приказал потушить пожар. По его же указанию сняли годные пушки, забрали порох. Перед ним бежали яицкие казаки и кричали: «Становитесь на колени! Государь едет!» Солдаты опустились на колени. К ним подъехал человек в казачьем красном кафтане, обшитом галунами, смотрел грозно. «Что вы наделали? Разве вы меня не знаете? Ведь я ваш император, Петр III. Станете ли вы мне служить верою и правдой?» «Станем, ваше величество! Если так, то Бог вас простит, и я, великий государь, вас прощаю, ступайте за мною». отошли с полверсты от крепости.